По случаю 16-летия опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, директор Мьенманского гомеопатического института Тинтун 8 июня распространил пресс-заявление. Он отметил, что великий Ким Чен Ир, выдающийся патриот, который направил по пути победы и славы борьбу корейского народа за сплочение нации и воссоединение Родиной.